Потом от нечего делать зашла проведать Фондорина, которому выделили отдельную палатку в штабном секторе. И раз Петрович тоже бездельничал, валялся в походной койке с турецкой книжкой, выписывал оттуда какие-то слова. «Охраняете государственные интересы, господин полицейский?» — спросила Варя, решив, что уместнее всего будет разговаривать с агентом в тоне насмешливо-небрежном. Фондорин встал и накинул на плечи военный без погон сюртук. Тоже, видно, где-то обмундировался. Через расстегнутый ворот рубашки Варя разглядела серебряную цепочку. Крестик? Нет, кажется, медальон. Любопытно бы взглянуть, что там у него. Так господин Филлер склонен к романтике? Титулярный советник застегнул ворот, ответил серьезно. Если живешь в государстве, надобно либо его беречь, либо уж уезжать. Иначе получается паразитизм и лакейские пересуды. Есть и третья возможность, парировала Варя, уязвленная лакейскими пересудами. Несправедливое государство можно разрушить и построить взамен него другое. К сожалению, Варвара Андреевна, государство — это не дом, а скорее дерево. Его не строят, оно растет само, подчиняясь закону природы, и дело это долгое. Тут не каменщик, тут садовник нужен. Забыв об уместном тоне, Варя горячо воскликнула. «Мы живем в такое тяжелое, сложное время! Честные люди стонут под бременем тупости и произвола, а вы рассуждаете, как старик, про какого-то садовника толкуете!» Ирас Петрович пожал плечами. «Милая Варвара Андреевна, я устал слушать нытье про наше тяжелое время. Во времена царя Николая, когда время было потяжелее нынешнего, ваши честные люди по струнке ходили, да неустанно свою счастливую жизнь нахваливали. Если стало можно сетовать на тупость и произвол, значит, время на поправку пошло». «Да вы просто слуга престола!» — процедила Варя худшее из оскорблений, а когда Фондорин не содрогнулся, пояснила на доступном ему языке. «Верноподданный раб без ума и совести!» Брякнула и испугалась собственной грубости. Однако Ирас Петрович ничуть не рассердился, а вздохнув, сказал. «Вы не знаете, как со мной держаться — это раз. Благодарной быть не хотите, и оттого сердитесь — это два. Забудьте к черту про благодарность, и мы отлично поладим — это три». От такой снисходительности Варя разозлилась еще больше, тем более что агент «Рыбья кровь» был совершенно прав. «Я еще давеча заметила, что вы, как учитель танцев, раз-два-три, раз-два-три. Кто вас научил этой глупой манере?» «Были учителя», — туманно ответил Фондорин и невежливо уткнулся в свою турецкую книжку. Шатер, где собирались аккредитованные при главной квартире журналисты, был виден издалека. У входа на длинном шнуре висели флажки разных стран, вымпелы журналов и газет, а также почему-то красные подтяжки с белыми звездочками. «Видимо, вчера отмечали успех дела под Ловчей», — предположил Петя. «Кто-то наотмечался до потери подтяжек». Он одернул полотняный полог, и Варя заглянула внутрь. В клубе было неряшливо, но по-своему уютно. Деревянные столы, холщовые стулья, стойка с шеренгами бутылок. Пахло табачным дымом, свечным воском и мужским одеколоном. На отдельном длинном столе лежали стопки русских и иностранных газет. Газеты были необычные, сплошь склеенные из телеграфных ленточек. Варя присмотрелась к лондонской Daily Post и удивилась. Сегодняшний утренний выпуск. Видимо, присылают из редакции по телеграфу. Здорово! С особым удовлетворением Варя отметила, что женщин всего две, причем обе в пенсне и не первой молодости. Зато мужчин было множество, между ними обнаружились и знакомые. Прежде всего Фондорин, и опять с книжкой. Довольно глупо, читать можно и у себя в палатке. А в противоположном углу шел сеанс одновременной игры в шахматы. С одной стороны стола прохаживался, дымя сигаркой, снисходительно благодушный Маклафлин, с другой сидели сосредоточенный Соболев, Девре и еще двое. «Ба, наш маленький болгарин!» — воскликнул генерал Мишель, облегченно поднявшийся из-за доски. «Да вас не узнать! Ладно, Шеймус, будем считать, что ничья!» Девре приветливо улыбнулся вошедшим и, это было приятно, задержал взгляд на Варе, однако продолжил игру. Зато к Соболеву подлетел смуглый офицер в невиданно ослепительном мундире и, тронув нафабренный сверх всякой меры ус, воскликнул по-французски. «Генерал, умоляю, представьте меня вашей очаровательной знакомой! Гасите свечи, господа, они больше не понадобятся, взошло солнце!» Обе пожилые дамы взглянули на Варю с крайним неодобрением, да она и сама несколько опешила от такого натиска. «Это полковник Лукан, личный представитель нашего драгоценного союзника, его высочества князя румынского Карла», — усмехнулся Соболев. «Предупреждаю, Варвара Андреевна, полковник для дамских сердец смертоносней анчара». По его тону стало ясно, что привечать румына не следует, и Варя чопорно ответила, нарочно опершись на Петин локоть. «Очень рада. Мой жених, вольно определяющийся Петр Яблоков.